Полусонный охранник у ворот, подняв при их приближении голову, увидел джентльмена в маске, уносящего женщину, и не сделал попытки остановить их. Только когда лорд Мельбурн и Кларинда пронеслись мимо него, охранник, неторопливо поднявшись на ноги, повернулся к кричащему человеку, приближающемуся к выходу. Кларинда слышала, как истерически ругался Николас. «Остановите их, черт вас возьми! Остановите их, проклятые идиоты!» На улице уже стемнело, но в отблесках света факелов Кларинда увидела экипаж лорда Мельбурна, стоящий у входа, лакея, открывавшего дверцу, лошадей, нетерпеливо перебирающих ногами. Лорд Мельбурн буквально закинул Кларинду на заднее сиденье и прыгнул следом сам, в то время как кучер ударил вожжами лошадей, а лакей, словно чертик на пружинке, вскочил на запятки. Экипаж тронулся. Сзади послышались крики. В темноте оглушительно прогремели два выстрела, и, по меньшей мере, одна пуля впилась в заднюю стенку кареты. Среди нестройного шума и брани выделялся голос Николаса, выкрикивающий проклятия и непристойные ругательства. Затем послышался вопль, резкий и пронзительный, подобный воплю раненого зверя. Вскоре лошади, набрав скорость, унесли экипаж за пределы слышимости, и Кларинда поняла, что она в безопасности. Сперва она с трудом могла поверить, что это правда. Ужас того, что ей пришлось перенести, все еще крепко держал ее, и девушке казалось, что все ей лишь кажется. Она была в безопасности. Ей уже не угрожало ни бесчестие, ни необходимость отнять жизнь собственными руками. Ей не угрожал больше такой позор, и подумать о котором было страшно. Так успокаивала она себя. Спасена, спасена, спасена. Но как только она глубоко вздохнула, чтобы сказать слова благодарности Спасителю, ее самообладание рухнуло, слезы, которые она сдерживала весь вечер, ливнем хлынули по ее щекам, и, не сознавая, что она делает, девушка бросилась к лорду Мельбурну и уткнулась лицом в его плечо. Он снял маску, скинул с плеч красную рясу и обвил девушку руками. Захлебываясь в судорожных рыданиях, Кларинда дрожала от головы до ног. Лорд Мельбурн обнял ее крепче. Затем, почувствовав холод ее тела, вызванный не только страхом и отчаянием, но и тонким, едва скрывавшим ее наготу одеянием, он поднял упавшее на пол покрывало и плотно укутал девушку. Она уже не отдавала отчета, что он делает, вообще, что с ней происходит. Она только рыдала так отчаянно, что, казалось, все ее тело было готово рассыпаться на части. «Все хорошо», — говорил лорд Мельбурн. «Вы в безопасности. Не плачьте, Кларинда. Никто не дотронется до вас. Никто не причинит вам боль. Вы в безопасности». Она не могла ответить ему. Она только безудержно плакала, и вскоре весь сюртук лорда Мельбурна стал мокрым от ее слез. Милорд чувствовал, что в данный момент он мог предложить девушке лишь спокойный уют своих объятий. Прежде он не представлял себе, что женщина может столь безутешно плакать, так беспомощно дрожать в его объятиях. Наконец, когда экипаж уже приближался к Прайори, Кларинда выдавила сквозь слезы. «Вы пришли. Я молилась и молилась, но я не думала, что Бог сможет прислать вас». «И все же он прислал меня», — нежно ответил лорд Мельбурн. «И вам больше нечего бояться, Кларинда». Он почувствовал, как ее маленькие руки схватились за отвороты его сюртука. «Николас», — выдохнула она, — «он вернется за мной. Он выследит нас. Он убьет вас». «Не бойтесь», — твердо заявил лорд Мельбурн. «Я спас вас, Кларинда, и я не дам вас в обиду, вы слышите? Я защищу вас от Николаса и кого бы то ни было еще. Он никогда больше не посмеет тронуть вас». «Вы не понимаете», — бормотала девушка. «Он олицетворяет зло, он порочен, он верит в силы тьмы, он верит, что может призвать самого дьявола. Он убьет вас, чтобы вернуть меня».